Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 15 мая, в Москве, 8 часов вечера. А в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравия желаю вам. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи «Война – это часть нашей жизни». Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему передачи. Сегодня в передаче мы будем говорить про ответственность человека и про ответственного человека. Ответственного во всем, в быту, в отношениях между людьми, братьями. И ответственного, тем более на войне. Ответственность человека обуславливается во многом и прежде всего его мотивацией. Возникает она, ответственность, после того, когда человек в состоянии ответить самому себе на вопрос «Зачем?». Вот на этот вроде бы внешний простой вопрос ответили русские воины, например, во главе с князем Святославом, тогда, когда они выдвигались против Хазарии. Вот, они ответили для себя на этот вопрос. Простой, вроде бы, вопрос, на который на сегодняшний день очень малое количество людей может дать ответ. И никаких сомнений в дальнейшем в действиях ни у Святослава, ни у его дружины и воинов дружины не было. Вот. А ответ для них был очень простой. Затем, чтобы не допустить уничтожения России, Руси. На тот же самый вопрос, внешне простой, на вопрос «Зачем?» ответили точно так же русские воины в ходе подготовки битвы при Молоде в 1572 году. Точно такой же у них ответ был. Затем, чтобы не допустить уничтожения России и захвата русских людей в рабство. На тот же самый вопрос «Зачем?» внешний простой вопрос, на него ответил Александр Васильевич Суворов во всех своих действиях. Потому что он на него отвечал за тем, чтобы укрепить границы России. На тот же самый вопрос «Зачем?» внешний простой вопрос. На него ответил Денис Васильевич Давыдов, который бы и сейчас бы вам сказал «Зачем?». Для того, чтобы не допустить уничтожения России, точно так же. На этот же простой вопрос «Зачем?» ответили защитники Советской крепости в 1915 году. Затем, чтобы свои братья имели возможность отойти и подготовить рубежи для обороны. Ценой их жизни. Вопрос мотивации – это есть вопрос цивилизационной войны. Кроме всего прочего, вот зачем вопрос, он весьма знаком тем, кто учился в поздних советских военных училищах и ранних россиянских. По сути дела, для военного человека данного вопроса не должно существовать. То есть для него вопрос «зачем?», но должен отвечаться, не просто автоматически, но он должен быть основной вопрос мотивации. Как это, зачем? А армия, она для чего предназначена? Для каких-то там покатушек, что ли, парадных? Или, может быть, она предназначена только для того, чтобы какое-то созерцание внешнее шло? Или она может быть предназначена для того, чтобы сносить некие какие-то там издевательства, а при этом, при всем, за этим ничем, вообще совершенно ничего не стояло? Но это получается тогда какие-то очень странные вещи, которые либо не хотят на них отвечать, либо не могут, что в принципе одно и то же. Не хотят и не могут, потому что сделана данная ситуация специально. Она принципиально делалась, потому что любой человек, который учился в военных училищах, вот, он вам ответит, что была такая, любой человек может как-то вспомнить, там, как он учился. И есть такая очень интересная дисциплина при обучении была. Называлась она тактика. Тактическая подготовка. Вот на этой тактической подготовке вопрос «Зачем?» достаточно часто поднимался на самом деле, если внимательно вспомнить некоторые вещи. И, кроме всего прочего, на этот же вопрос и не давалось никаких ответов. Вот основная суть всей тактической подготовки, которую большинство людей сразу сходу может вспомнить и сказать. заключается в трех простых, вроде бы внешних, казалось, вещах. Первое – оценка обстановки, второе – выяснение задачи, и третье – это принятие решения. Однако вот эти все три вещи на самом деле людей и не учили делать совершенно. Людей не учили делать военного человека, по сути, для него эти три вопроса, они являются не просто основными, не просто существенными. Это вопросы, которые связаны с тем, в том, что будет выполнена задача или она не будет выполнена. Основная задача, еще раз напоминаю, это прежде всего заключается в том, чтобы вообще-то нести защиту своей собственной страны. Все остальные задачи, они побочные, связанные с тем, что армия выполняет какую-то второстепенную задачу, там, хоть где угодно вообще в мире. Это ее побочная задача, это не основная задача. Основная задача защищать свое и его не отдавать. Вот это основная задача. А что учили делать человека по вот этим трем вопросам, вот если мы так будем разбираться, да ничего не учили. По сути, получается очень простая вещь. Когда человек начинал разбираться в этих довольно-таки простых вопросах, то любой преподаватель, а основное количество преподавателей вообще, которые были в военных училищах, как правило, были очень редко. Это был период такой весьма небольшой по длительности и по продолжительности. Это именно поздний советский период и ранний россиянский. Тогда, когда практически во многих военных училищах присутствовали в единичных экземплярах офицеры, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Это были единичные экземпляры, и, как правило, это было 1-2 человека на военное училище, потому что вся основная масса преподавателей и преподавательского состава — это были не просто люди, не воевавшие. Основная масса преподавателей была вообще люди, которые войск не видели. То есть они могли отучиться курсантами в военном училище, после этого остаться командирами взводов, рот, батальонов. Потом становились преподавателями. Потом, естественно, академия, через некоторое время адъюнктура. Ну и, в принципе, что вам еще надо? Жена есть, дом есть, все, дальше уже дача, и, в принципе, больше ничего не надо в этой жизни. А, собственно говоря, подготовки, то есть подготовки мотивации человека, который подготавливается к тому, чтобы являться защитником, у человека не было. То есть получались примеры, например, вот тогда, когда эти примеры появлялись, они появлялись не благодаря, а вопреки. Вот, например, 1983 год, старший лейтенант Задорожный Владимир Владимирович при выполнении боевой задачи ложится на брошенную на наблюдательный пункт гранату своим телом и закрывает ее. Вот. Мы уже этот момент человека, поступок этого человека с большой буквы не раз разбирали в программе. Мало того, что это является поступком, то есть подвигом человека, получается очень простая вещь, что Задорожный, он ответил для себя на вот этот вот достаточно простой и одновременно для большинства сложный вопрос. Он ответил его, причем ответил на него в доли секунды. На вопрос «зачем?» он ответил очень просто. «Потому что я не имею другого права поступить иначе. Потому что если не я это сделаю, то погибнут все. Но задача должна быть выполнена, вне зависимости от того, погибну я или не погибну. Моя жизнь ничто в сравнении с тем, что представляет из себя остальной коллектив». Вот его была мотивация этого человека. То есть одномоментно, в течение долей секунд, вот на сверхпроводнике человек оценил обстановку, уяснил задачу и принял решение. Любой служивший в советской армии, тем более в россиянской, в ранней армии, вот, ответит на вопрос, что значит оценка обстановки. Оценка обстановки — это такая, что-то на уровне научной фантастики. Это мы должны доставать такой лист бумаги, в котором мы должны записывать кучу всякой какой-то информации, связанной с тем, что хочет старший начальник, что написано там где-то чего-то как-то, сведения какие-то о противнике и так далее и тому подобное. Все это в огромной такой куче, из чего совершенно основной массе людей их просто отучивали реально всеми вот этими действиями, которые были расписаны в советских боевых уставах, потом в россиянских все это дело соответствующим образом перекочевало без какого-то видимого изменения. С одним единственным изменением. То, что по советским боевым уставам принятие решения проходило в силе двух пунктов. Это оценка обстановки и выяснение задачи. А по россиянским, соответственно, сюда добавлялось еще третий пункт. Называется выработка замысла. Вот и навырабатывались замыслы, а дело при этом совершенно нисколько никуда не двигалось, ни вправо, ни влево. Самое главное нарушение, которое было связано, оно было связано с тем, что человека не учили самостоятельно мыслить. То есть это совершенно не требовалось. То есть от военного, наоборот, человека. Допустим, вот если мы проведем такую некую параллель, допустим, возьмем конструктора. Скажем этому конструктору, что нет ни в коем случае здесь никакой ни свободы, ни творчества, ничего нет. Вот есть определенные очень жесткие рамки, из которых из этих жестких рамок ни вправо, ни влево нельзя выходить. Ну и что у нас на выходе в результате будет получаться? Ну а на выходе у нас будет получаться АвтоВАЗ, больше ничего. А почему? Потому что и не хотели ничего другого делать. Но дело все в том, что подготовка военного человека – это не подготовка конструктора. И если конструктор имеет возможность свободы технического расчета и связанного прежде всего с заданием, которым ему дают, то военный человек, он не конструктор, он мега-конструктор, потому что его задача не просто оценить обстановку или не просто уяснить задачу и не просто принять решение. Основная его задача это заключается в том, чтобы внутри всегда был вопрос «зачем?». На него должен быть ответ четкий, недвусмысленный и ясный. А когда у людей нету ответа на этот вроде внешне простой и одновременно сложный вопрос. Вот мы и получаем то, что мы видим регулярно каждый год. Например, 9 мая. На этот вопрос, вот задайте вот этот ради примера человеку военному, который принимал участие в парадах на Красной площади в Москве, например, всего года в 2013 году. Зачем? И ни один военный на него не ответит. Ну как это зачем? Он скажет, это красиво. Хотя каждый, прежде всего, из этих людей, он прекрасно понимает о том, что он едет не просто даже не на технике. Это все, что вот это вот катается каждый год по Красной площади, к технике вообще не имеет ни малейшего отношения. Это просто бутафория и муляжи техники, не имеющие вообще ничего общего с боевой техникой, там еще с чем-то. В Советском Союзе там эту технику готовили, она действительно там могла где-то там на учениях на каких-то принимать участие. В россияне эта техника нигде не принимает участие абсолютно. Она принимает участие только для того, чтобы кататься каждый год по Красной площади. Вот, например, совсем недавно на сайте штурмновости.инфо была выложена информация по поводу того, как в 2011 году практически чуть ли не был сорван парад Победы 9 мая. Очень достаточно веселая информация, которая во многом дает ответ на то, что мы видим, что мы наблюдаем. Бояться, очень простой страх у представителей Химеры, никакого другой мотивации у них потому, что они делают, нет. Страх за то, что человек начнет думать тогда, когда для себя человек ответит на вопрос «зачем?». Кстати, авторы этой статьи, они вот для себя они на этот вопрос ответили. Потому что если внимательно почитать статью, то становится во многом понятно. Но, к величайшему сожалению, этот вопрос «зачем?» отвечают люди, которые не имеют к армии ни малейшего отношения. А сама армия не в состоянии на него ответить. Вот опять возвращаясь к тем же самым вещам, связанных с принятием решения. Если вот мы возьмем, например, внимательно прочитаем воспоминания немцев о Второй мировой войне. Не для того, чтобы там ими восхищаться, или там не для того, чтобы там что-то подчеркнуть, а просто мы прочитаем на уровне общего развития и познания. Вот оказывается очень удивительные вещи. Вот, например, 98-я пехотная дивизия вермахта неоднократно за свою историю существования рядом батальонов командовали ефрейтора. Вот как такое могло быть, да? Да очень просто, потому что на войне случаются ситуации, когда командир может погибнуть. Может такая быть ситуация? Может. И вот здесь, вот тут, появляется весьма очень интересная мотивация у людей, которые в чине, собственно-то, никаком. Они в состоянии принять решение, после чего выполнить задачу. И, собственно говоря, и ладно бы это, например, один раз проходило. Но дело все в том, что это проходит неоднократно. А из-за чего? Благодаря чему, вот, собственно говоря, такая вещь происходит? Да очень просто, потому что соответствующая система подготовки была направленная, которая мы не восхваляем ничего, мы просто делаем определенные сравнения. Вот что такое принятие решения, например, в советской или в россиянской армии? Это шаблон, не более того. От человека не требовалось полета мысли, совершенно. Она не требуется и сейчас. В большинстве случаев люди то, что говорят, они даже не понимают того, чего они произносят вообще. Какой терминологией они пользуются? используются. Самое главное, просто проговорить последовательность ряда слов. А что ты сказал на самом деле, это никто никогда не задумывается над этим даже. Потому что принятие решения – это вещь, которая не связана с тем, что мы можем применять шаблонно. То есть выработать некую какую-то форму, в которую можно вставлять какие-то слова, и в зависимости от обстановки их туда подставлять и менять. Это не получится, это не принятие решения. Это просто некий алгоритм действий. А на деле не получится принятие решения. Потому что упрощение этого вопроса, оно приводит к тому, что люди начинают задавать вопросы, а потом на эти вопросы не хочется отвечать. И потом в оконцовке, в конце всех вот этих действий, точно так же говорят, а зачем вам это надо вообще? Вам сказали вот так, вот и делайте так, не надо ни вправо, ни влево, никуда прыгать. Делайте так, выполняйте. Кому нравится, тот выполняет. А самостоятельность, она не нужна. Вот если бы у нас Александр Васильевич Суворов выполнял принятие решения так, как предписывают все советские и россиянские уставы, так называемые, которые про все время говорили, что они писаны кровью, то вряд ли бы он свои сражения, битвы бы выиграл или бои. По очень простой причине, потому что он бы просто не понимал того, чего он делал. А как такое может получиться, что человек не понимает того, чего он делает? Ну попробуйте, например, заставить крестьянина не понимать того, чего он делает. Ну и тогда мы и картошки не получим на выходе. На самом деле принятие решения – это вещь, которая обуславливается ровно двумя вещами. Первое, прежде всего, это то, что нам нужно делать. Вот. А второе – это то, что непосредственно какая задача стоит перед нами, исходя из цели, из той, которую вот мы, собственно говоря, наблюдаем. Вот и вся наше принятие решения. Любой человек занимается этим самостоятельно. Не просто самостоятельно, а занимается этим ежедневно. Просто здесь опять во главу угла встает вопрос мотивации. Потому что мотивация, она обуславливается тогда, когда у человека появляется мотив, и он в состоянии для себя на него ответить. Зачем он это дело делает? После всего этого у человека появляется ответственность. Он начинает это дело делать, то, что он продумал. Он начинает превращать идею в факт, а не просто какой-то заниматься какой-то говорильней о том, что вот это вот сюда, вот это вот туда. Ну, то, что, например, творилось на так называемых учениях, которые вот называются «Кавказ-2012». Потому что, если мы, например, посмотрим по всем учениям, которые проходили в «Россиянии», например, перед боевыми действиями в Южной Осетии в 2008 году, в августе 2008 года, проходили широкомасштабные учения вот, на юге России. И ни на одном из этих учений не было выявлено каких-то недостатков, наоборот, все были прекрасно рады, было заявлено о том, что мы готовы ко всему. А потом, после того, когда заканчивается август 2008 года, «Красная звезда», центральная армейская газета, она начинает, ну, собственно говоря, расписывать на несколько страниц те недостатки, которые были выявлены в ходе ведения боевых действий. И начинаются идти откровенные заявления о том, что они пора ли, например, в армии поменять вообще там форму одежды военнослужащих, не пора ли там ящики для патронов поменять? Может, что-нибудь про обеспечение вообще вспомнить? А потом эти газеты в массовом порядке изымаются из войск. И вот опять, принятие решения. Кто-то же ведь принимал же подобное решение о том, что подобные вещи надо публиковать. Ну, а к чему все это дело привело? Опять мы упираемся в один очень простой вопрос. Зачем? На который не в состоянии ответить. Точно так же и современные россиянские военные, которые не в состоянии ответить на вопрос «Зачем?», потому что для них его не существует, этого вопроса. А почему не существует этого вопроса? Потому что не просто нет мотивации, не просто ее нет, а потому что этим людям даже это не интересно, то, о чем мы говорим. То есть, живя в своей стране и находясь, допустим, в Наро-Фоминске, люди эти не хотят не смотреть ни налево, ни направо, ни вперед и ни назад, вообще никуда. Такое впечатление, что россиянские военные, они в основное время своего пребывания находятся на Марсе, а сюда они прилетают там что-то повошкаться, там, позаниматься техникой, еще чем-нибудь, еще не более того. А где, собственно говоря, проживают они, не совсем понятно. Потому что, ну вот как вот может быть такая вещь, не, вот люди живут в Подмосковье и не знают о том, что происходит рядом с их домом, прекрасно знают, что происходит. А почему? Потому что это не является их бедой. То есть беда народа, беда, допустим, детей. русских убитых, изнасилованных, проданных в рабство на органы, не является ничем, ни бедой, ничем вообще. Ну и что? Вам ответят. Ну и что? Зачем нам, военным, россиянским, в это дело ввязываться? Ну, значит, там есть какие-то причины, связанные с тем, что эти дети себя неправильно вели, или там еще что-то. Вот будет подобный ответ. А при чем здесь армия, будет сказано? Она не при делах вообще. Даже если человек и приходил более-менее какой-нибудь нормальный в эту организацию под названием армия, то с течением времени он прекрасно обращал внимание на то, что идет какое-то определенное несоответствие того, что заявляется, и то, что делается. В конце концов, этот человек рано или поздно он покидает эту организацию, потому что не может нормальный человек долго находиться в лукавке. И уходит туда, где этой лукавки нет, где вопрос мотивации, зачем, на него могут ответить те, кто близкие. Например, уже неоднократно было отвечено, ну и такой вот вопрос задавался, что, например, такого мотивационного вопроса «зачем?» никогда не стояло внутри каких-нибудь бандсообществ, которые были, например, в 90-е годы на территории России. Если человек не понимал этого вопроса, его просто туда и не брали. А зачем он нужен такой? Ну, правильно, потому что это не просто там какая-то там организация была, которая что-то декларировала. Большинство организаций делало и весьма достаточно успешно делали. Но если мы посмотрим по истории развития таких сообществ, то мы нигде, ни в одной структуре не найдем ни советского военного, ни россиянского с уровнем подготовки, которым ужасно любят гордиться в россиянии, например, на сегодняшний день. Допустим, с академическим, как нам говорят, образованием. Ни одного человека никто не сможет назвать. Ни один выпускник с академическим образованием, хоть он там будет трижды дипломированным, на простой вопрос «зачем?» он не в состоянии ответить. Потому что именно химере, что, собственно, мы, говоря, на сегодняшний наблюдаем, именно такие люди и нужны. Именно такие люди и нужны, которым людям этот вопрос, зачем перед ними, который не стоит. То есть это не просто люди равнодушные. Это не равнодушные люди. Берите больше. Это люди, для которых вопроса «зачем?» не стоит вообще. То есть он не возникает вообще ни днем, ни ночью, никогда. То есть такой мысли даже в голове у человека не появляется. Зачем? Появляется совершенно другое, связанное только с тем, чтобы что-то звенело в кармане. Все, больше никаких других вопросов совершенно нет. И чем проще эта задача выполняется, ну, вы посмотрите, как при Сердюкове было. И никто из военных там не возмущался, никто ничего не делал. А сейчас что изменилось? Ничего не изменилось. А вопросы зачем все равно не задаются? Почему? А что, разве там военных, что ли, мало? Нет. Достаточно большое количество. Ну, потому что так выгодно, прежде всего. Так намного проще. Зачем эту обстановку оценивать? Зачем вообще это дело делать? Ну, и не надо все это делать. Поэтому, например, в россияне люди с академическим образованием, они в состоянии, например, взять карту определенной местности, масштаба, например, одна стотысячная. Вот я не буду называть название академии. А хотя, что здесь стесняться? Вот в Петербурге есть такая антиллерийская академия. Находится она совершенно буквально в двух шагах от Финляндского вокзала. И, собственно говоря, каждый год, собственно, даже не каждый год, а практически регулярно, в течение раз в три месяца точно, на одних и тех же картах, причем на местности, вот где воевала вторая ударная армия, для нормальных людей я прежде всего этому говорю, это не для россиянских военных, потому что они все равно этого не поймут. Не поймут, что такое вторая ударная армия. Вот я повторяю, каждые три месяца на одной и той же местности, на картах точнее, там, где воевала вторая ударная армия, рисуются какие-то загогульки, стрелочки. Вот вы понимаете, братцы, насколько уже система, она зашкаливает. И что значит вот то, что я вот все рассказываю, для чего? Для нормального человека, когда он смотрит на карту, он всегда обращает внимание на какие-то названия. Но это вот принято. Мы, например, смотрим на карту, видим, написано «Москва». Мы же ведь, например, сразу представляем объемы себе какие-то там. Начинается какое-то изучение, по крайней мере, местности. Пускай сначала по карте мы изучаем. Но в состоянии же человек отличить речку, там ручей, там улица, там дом, там еще что-то. и сделать соответствующие выводы, правильно? Человек же, он потому и человек, что он развивается не только на своих собственных ошибках, он и развивается в соответствии с какими-то познаниями, которые у него есть, багаж там определенный, там еще что-то, та же история, например. Это же не просто так, здрасте там и вам, и до свидания. И тут людям каждые 3 месяца дают карту. Военные люди, которые готовятся к защите, они не просто готовятся, они готовятся командовать на высочайшем уровне защитниками. При этом, при всем, ни один из этих человек, которые рисуют, ну, я не знаю уже сколько, лет 50 рисуют эту чушь, и никто из них, ни один человек, даже не задумывается на том, а что же там было вот на этой местности, по крайней мере то, что празднуется каждый год 9 мая. Можно вообще вот там вот на этой местности, там вообще, на карте же ведь четко нарисовано человеку, вот болото, вот это лес, а у военных не задается вопроса. Для людей, которые учатся в академии, получается для них карта, это не карта вовсе, совершенно не карта. Карта это как бы название, что ли, какого-то такой туманности, типа Андромеды, на которой все, что вот мы представляем там, и то, что вот рассказывается потом солдатам, которые приходят, бойцам, которые приходят срочку служить, что топография, это вот только она для них существует. Все, больше она ни для кого. Потому что для военного высшего порядка, вот болото это вовсе не болото. Лес это совсем не лес. Вот, а еще что-то это совсем не это вовсе. Все, у нас есть фронты, западный, центральный там, все. Все сюда впихивается, все здесь стоит. И справа, слева у нас художественно выполненные стрелочки. Все, более ничего. Наступаем только вперед и больше никуда. Вот это вот, собственно, и есть вопрос основной, который возникает, и о котором мы сегодня и говорим. Прежде всего, это вопрос принятия решения. Вот он вам, пожалуйста. Вот оно, принятие решения. То есть эти люди, они готовятся к тому, чтобы командовать огромными массами. При этом простого вопроса для себя эти люди ни один не может дать ответа на них. Зачем? Вот зачем они занимаются вот этим идиотизмом? Причем 4 раза в год. Минимум 4 раза. Вот может быть уже и больше. Вот совершенно я здесь не удивлюсь, если узнаю, что 12 раз. Но это не ровно, ни все там ни на что не повлияет. Потому что идиотизм, он будет идиотизмом вообще. Потом вот эти люди приходят и начинают, собственно говоря, на таких простых вещах. Эти люди потом мы и видим тех, которые, например, приезжают там. Министр обороны, который ни дня не служил, который никогда нигде не воевал. А очень аккуратненько ходил в гражданочке, в туфелечках. Здоровался за арочку, а при том, что когда он посмотрел, и строится какое-то некое сооружение. Полковника ВДВ, между прочим, героя. Вот совершенно спокойно он его обматерил. И опять, а какое принятие решения? После этого было совершено полковником. Никакого. Потому что его никто и не учил никогда это принимать, это решение. Потому что ему это обрезано вообще, наглухо, просто обрезано и все, потому что вопроса «зачем?» не стояло вообще никогда, все. Потому сегодня можно вот сейчас вот такой вот подвести маленький, собственно говоря, итог. Очень простой, очень такой недвусмысленный, мы подведем под этим всем итог и черту. Вот можно даже ее повторить. В основной вопрос, который возникает мотивацией, вопрос «зачем?», если человек на него в состоянии себе ответить, этот вопрос, возникает отсюда и ответственность. А для ответственного человека уже, собственно говоря, совершенно не проблема разобраться с тем, что называется принятие решения. Совершенно не проблема, потому что это дело индивидуальное. Так как человек его хочет, он так его и принимает. Но только перед этим сначала должен быть ответ на то, зачем я это делаю. И если человек сам себя в ответе на этот вопрос не ограничивает, то и никаких проблем нет. А когда человека начинают обрезать и справа, и слева, то есть вводят его в определенные, в какие-то рамки, шаг лево, шаг вправо, прыжок на месте, то вот мы и получили и обрезанную вообще полностью армию обрезанцев. По сути, которые на той же местности, в которой они каждый год 9 мая выкатывают технику и кричат о том, что мы помним, мы гордимся, А на самом деле, что помнят-то? Получается, ничего не помнят. Просто так, что ли, тогда получается? Их деды свои головы сложили. А для чего они тогда там это все дело складывали? Ну, получается, просто так. Потому что, если бы там был хоть один нормальный человек, он бы задал такой вопрос. А зачем мы это делаем вообще? Опять то же самое, что ли, повторить? А там оно получится все то же самое. По очень простой причине. По очень простой причине это получится. Потому что наступать по болоту невозможно. Ну вот, собственно говоря, отсюда наш вот вывод сегодняшней передачи. Все. Спасибо, Сергей. С вами согласен. Сегодняшняя армия превратилась просто в место для зарабатывания денег. Да это не просто место вот для зарабатывания денег. Они, кстати, наши передачи, такое впечатление, они их слушают внимательно. Я вот, например, посмотрел Парад Победы, так называемый, вот 9 мая 2013 года. И специально перелистал все, дошел до вот выезда техники. Они уже не рискуют больше говорить «лучшее в мире, не имеющее аналогов». Да, и у нас вот есть вопрос от Павла Лимонова. Он спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, зачем путинский режим воссоздает Таманскую и Кантемировскую дивизии? Да, все очень просто, Павел. Для тем, чтобы поиздеваться просто-напросто над вами и посмотреть за вашей реакцией. Вот, собственно, и все. Ну, хотите вы вот того, что называется сильную армию, ну вот вам, пожалуйста, видите, президентский полчок, вот, стал Преображенским полчком. А полк комендатуры, бывшей комендатуры московского гарнизона, стал Семеновским полком. Вот и все. Только с одним единственным отличием от того, что происходило с реальными названиями этих полков и подразделений. Ну, начнем с Преображенского. Президентский как бы полчок, в отличие от настоящего Преображенского полка, этот полчок никогда нигде вообще не воевал. Вообще никогда и нигде, и даже в принципе. Потому название Преображенский, ну можно его назвать хоть там, я не знаю, там хоть как. Но от этого преображенцами такая клоунская организация не станет никогда. А семеновцами еще более клоунская организация. Почему? Очень просто. Потому что Семеновский полк, он никогда на парадах ногу выше головы не задирал. Так что это не просто наш камень в их огород, а это наш вынос мозга им. Ну а как это еще объяснить, Павел? Для чего путинский режим воссоздает Таманскую дивизию? Ну как это для чего? Ну это потому что и ведь бюджет, вы не забывайте об этом. Только на одних сменах вывесок, собственно говоря, это же ведь можно просто... А здесь не только, Павел, дело касается только вывесок. Это здесь опять и парков, боевой техники. Вопрос касается, потому что что она там, Таманская дивизия из одной бригады, что ли, будет составлять? Нет, дивизия это, к сожалению, не бригада. Здесь вот нужно уже будет опять все наращивать. Но дело все в том, что развернут-то развернут, название это будет, а вот Таманской дивизии не будет. Точно так же, как и Кантемировской. Почему? Да очень просто. Очень просто, Павел. Потому что не название дело совершенно, а дело в людях. И дело все еще прежде всего в том, что а где их взять-то, этих людей? А их брать неоткуда. Просто неоткуда. Что они просто так, что ли, наполнятся? Но они могут наполниться, естественно. Вон, мы прекрасно знаем, как эти личности, они сейчас наполняют все это дело. Вот он, собственно, вот такое и будет принятие решения. Но это же ведь не значит от того, что, закрыв брешь калкасцами, будет вопрос закрыт с тем, что называется защита Отечества. Нет, опять-таки тоже очень просто. Потому что вся эта шушера калкасская, она при первой же возможности она разбежится. Она никогда нигде не умела воевать вообще. И не являются воинами, просто перебодрившиеся демоны. Потому что для них вопроса «зачем?» тоже не стоит никогда. Очень просто. Зачем? Потому что есть такая возможность пока. Выносить мозг русскому человеку и все. А как только такой возможности не станет, и вы, Павел, сами прежде всего увидите, насколько эти люди сразу станут униженными, обиженными, притесненными. Кое-кто их даже жалеть начнет. Вот именно для этого и создается, для очень простых вещей, которые называются что? Засунуть свое жальце еще глубже, в карман простому человеку. Вот для этого и воссоздается Таманские и Кантемировские дивизии, больше ни для чего. Паркетными они уже никогда не будут, потому что что паркетить-то? Придворными тоже они тоже никогда не будут, потому что при каком они дворе-то будут? Раньше они были при Фрунзенской набережной, А сейчас Фрунзенская набережная, ничто и звать ее никак. Потому их смело можно переселять где-нибудь там под Питер, где у них там сейчас штаб находится, Западного военного округа. Вот такая клоунада, Павел, она будет продолжаться до бесконечности, пока она кому-то не надоест, ну, нам, скорее всего. И мы ее просто-напросто не прекратим самостоятельно. Вот и все. Спасибо, Сергей, за ответ. Хочу напомнить нашим слушателям, кто, может, не сначала слушал передачу, будет повтор завтра, 16 мая, в 12 часов дня. И, Сергей, наверное, будем заканчивать передачу. Спасибо вам. До связи. До свидания. Честь имею. С Богом. С Богом. Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы, правда, ведущая к действию.